взяться за рукоятку оружия. Кажется, это ощущение подарило ему немного уверенности. Он поудобнее перехватил нож и медленно поднялся. Грот, увидев, что раб принял оружие, лишь презрительно усмехнулся. Он демонстративно отбросил свой нож в сторону, давая понять, что не считает нужным использовать оружие против столь ничтожного противника. Этот красивый жест вызвал бурю восторга в толпе местных. Они кричали, свистели, подбадривая Грота и оскорбляя раба, призывая его смерть. Начался поединок. Что сказать? С первого движения бойцов все стало еще очевиднее, хотя... Один миг мне казалось, что парень хотя бы ранит ублюдка. Раб, дрожа и спотыкаясь, попытался атаковать Грота, размахивая перед собой ножом, словно обезумевший. Его движения были бестолковыми и нервными, а главное — бессмысленными. Со стороны это было видно очень хорошо. Грот с легкостью, почти с улыбкой, уклонялся от его нелепых ударов, играясь со своим противником. Он двигался легко, я бы даже сказал, грациозно. Ведь в отличие от нас, этот ублюдок хорошо питался, спал в явно более удобных условиях и тренировался с детства. Раб же, в свою очередь, выглядел жалко и глупо. Его атаки были хаотичными и безрезультативными. Они больше напоминали отчаянные попытки отмахнуться от назойливой мухи, нежели реальный бой. Было видно, что этот бедолага никогда в жизни не держал в руках холодное оружие. Он тыкал ножом куда попало, то подносил его слишком близко к своему лицу, то замахивался так широко, что открывал удару противника все тело. Однако Орм не торопился бить, наслаждаясь игрой и выставляя раба неумехой и неловким дураком. Зрители орали и даже свистели. Кто-то изо всех сил дул в костяную дудку, добавляя мерзкий, визгливый и скрипящий звук к общей какофонии. «Неужели в этом мире те, кто не являются воинами, никогда ничему не обучались? Это же... настолько дикий мир? Что за...» В то же время я не мог ни на секунду отнять взгляд от этого боя. Все же где-то в глубине души у меня теплилась безумная надежда на то... Черт знает, на что я надеялся. Попутно мелькали какие-то собственные воспоминания. Детство, уроки НВП в старших классах, где нас, мальчишек, учили держать оружие, целиться и наносить удары. Конечно, никто не давал нам в руки настоящее оружие, но даже деревянный муляж с выжженным на рукояти именем казался тогда прикольной штукой. Нас, нахальных пубертатных подростков, гоняли по полосам препятствий, заставляли отжиматься до изнеможения, немного учили рукопашному бою. Инструкторы, бывшие военные, не щадили нас, выбивая дурь и воспитывая выносливость. Они твердили, что настоящий мужчина всегда должен уметь защитить себя и своих близких. Господи, какой я был лошара! Если бы вернуть то время, я бы зубами вгрызался в боевую науку. Вспомнил, как отец учил метать ножи в деревья. Вот где было мастерство. Клинок входил в кору плавно, без малейшего колебания, словно продолжение руки. Он говорил: «Дело не в силе, а в точности и умении почувствовать момент». Возможно, этот мальчишка на арене так зацепил меня именно потому, что на его месте легко мог оказаться я сам. И сейчас надо мной потешалась бы толпа, а я бы точно так же глупо и нелепо тратил последнее мгновение жизни. Я смотрел на метание парня и понимал, что он обречен. Не только потому, что слаб физически, а потому, что сломлен морально. Его движения выдавали не только отсутствие опыта, но и отсутствие надежды. Он дрался не за жизнь, а за отсрочку смерти. Осознание собственной беспомощности сковывало, как цепи. Грот тем временем продолжал забавляться, уклоняясь от неуклюжих атак раба с явным превосходством. Он выжидал момент, явно наслаждаясь страхом в глазах своей жертвы, а местные жители, как стая гиен, жадно следили за каждым его движением, предчувствуя скорую расправу. Наконец Гроту наскучила игра. Дождавшись удобного момента, он перехватил руку раба, выбил нож и нанес сокрушительный удар кулаком в челюсть, парень упал на землю, оглушенный и дезориентированный. Грот, не давая ему подняться, начал тупо забивать его ногами. И даже когда раб перестал дергаться, укрываясь от ударов, и раскинулся на земле мягкой, безвольной тряпкой, Орм не подумал останавливаться. Он продолжал месить его ногами, словно одержимый, стремясь превратить тело в окровавленный комок. Толпа ликовала, скандируя имя Грота и призывая его к еще большей жестокости. Наконец Грот утомился. Он вскинул обе руки вверх, в очередной раз издал типа яростный рык, с минуту выслушивал такой же яростный вопль зрителей, а затем наклонился и свернул рабу шею. Обмякшее тело раба он оставил на арене, не интересуясь более его судьбой, и отправился к толпе восторженных фанатов, чтобы получить свои лавры. Он так ощутимо наслаждался своей силой, своей ловкостью и своей минутной властью над толпой, что меня затошнило от этого самолюбования. Пожалуй, я до сих пор не видел ничего омерзительнее этого самодовольного ублюдка. А толпа ревела от восторга, восхваляя его храбрость и умение. Шаман, некоторое время спокойно наблюдавший за происходящим, поднял руку, призывая к тишине. «Славный Грот!» — провозгласил шаман. «Боги любят твою силу! Праздник продолжаться! Да будет пир во славу богов, подаривших победу достойному Гроту!» По моим наблюдениям, достойный Грот был вовсе не рад этому вмешательству и с трудом удержал на морде резиновую улыбку. Три дня пролетели в трудах и заботах, словно и не было этой праздничной кровавой бани. Солнце вставало и садилось, отмеряя однообразные часы рабского существования. Работа после болот была неизменной — конюшня. Подъем с первыми лучами, уборка огромных куч навоза, пока не начинало темнеть. Скудный ужин, вечерний разговор с норком, короткий и тяжелый сон, а затем все повторялось. Снова в стойло, убирать за варгами. Изо дня в день одно и то же. Но после того зрелища, что я наблюдал на празднике, мне стало как-то все равно. Я двигался на автомате, выполняя однообразные привычные действия. Мысли о других поселениях, о другой жизни бродили где-то далеко. Безразличие, которое никак не покидало меня, уже почти не пугало. Я без каких-то эмоций мог наблюдать за тем, как избивают раба, не морщась, ел миску, полную горя, ну и, конечно, совсем не обращал внимания на запахи вокруг. Норк, казалось, не замечал моего состояния. Он по-прежнему хмурился, часто ворчал себе под нос, пытаясь разговорить меня или научить чему-то новому. Возможно, не понимал, что я словил самую типичную для моего мира депрессию, но чувствовал что-то неладное, и беспокоился обо мне как мог. Просто не умел проявлять сочувствие по-другому или считал, что лучшее лекарство от потрясений — это переключиться на что-то новое. В любом случае, я был благодарен ему за это. В этой рутине, в этой физической усталости можно было ненадолго забыться. После того, как варги перенесли обряд взросления, работа в конюшне стала тяжелее, чем обычно. Тварям явно давали больше корма, и приходилось убирать в два раза больше дерьма. В середине смены обычно я чувствовал себя выжатым лимоном. Спина ныла, руки тряслись от усталости, а во рту пересыхало так, словно я неделю не пил. Но приходилось работать, иначе порка. Иногда все же мне доставалось плетью, но даже эти удары перестали выводить меня из тупого оцепенения. Я проваливался в серость все глубже. На четвертый день я случайно обратил внимание на одного из варгов. Орм, наблюдавший за уборкой, куда-то отлучился, и я воспользовался моментом, чтобы просто постоять и передохнуть. Огромный мускулистый зверь со змееподобной головой вел себя странно. Он стоял, понурив башку, и дико мотал ею из стороны в сторону. Изо рта у него пошла обильная пена. Конь тяжело дышал, словно после долгой скачки, хотя точно никуда не бегал. Я равнодушно смотрел на зрелище больного животного с единственной спокойной мыслью. «Ну и подыхай. На одну тварь станет меньше». а потом что-то изменилось. Я не то чтобы включился в процесс, но каким-то образом почувствовал, что зверь не умирает, а происходит что-то очень необычное. Мир вокруг словно бы перестал существовать. Был только Варк, изнывающий от неведомой болезни, и я, застывший в предвкушении чего-то пугающего, но... Пена из пасти стекала все быстрее и гуще, хлопаясь на землю белыми клочьями, растекаясь по грязи и навозу. Зверь издал хриплый булькающий стон, полный муки и отчаяния. Затем внезапно его огромное тело забилось в конвульсиях. Только я и один из ормов, кажется, Тхор, смотрели, не отводя глаз, остальные рабы копошились поодаль, разгребая большую кучу дерьма и, похоже, не замечая происходящего. Я видел, как вздувается и трескается шкура варга, как с мерзким треском лопается что-то под плотной шерстью. Это было отвратительное и одновременно захватывающее зрелище. Словно змея, сбрасывающая старую кожу, варг начал освобождаться от своего прежнего облика и при этом ни хрена дохнуть не собирался. По хребтине пошла кривая трещина, и шкура начала сползать с твари, обнажая под собой нечто совершенно новое. Чешуя. Жесткая, блестящая чешуя, отливающая разными оттенками зеленого и коричневого. Тварь, казалось, росла сама из себя и становилась крупнее прямо на глазах. Я видел, изнутри варга пробивалась новая сущность. «Это хрень! И такого не может быть! Это... ля... ненаучно!» Происходящее с конем просто не могло уложиться в моей голове. Сбрасывать оболочку могли лишь... ну да, какие-нибудь бабочки или стрекозы, ну, в крайнем случае, ящерица, но никак не скакун. Пускай и такой измененный. Под отслаивающейся шкурой виднелась слизь, густая и прозрачная, обволакивающая тело новорожденного. Эта слизь переливалась разными цветами, словно радуга в нефтяной луже. В ней виднелись какие-то тонкие кровавые нити и клочья старой шерсти, и она медленно стекала под ноги животного, словно обмывая рожденного заново. Менялась не только шкура, менялись очертания тела. Змееподобные линии головы становились более четкими и резкими. Челюсти удлинялись, и даже зубы становились больше. Зрачок превратился в вертикальную черную щель на зеленовато-желтом фоне радужки. Взгляд варга и так никогда не был милым и приятным. Сейчас же казалось, что меня холодно оценивает огромная рептилия. Именно тогда в моей голове все встало на свои места. Тот старый огромный варг, с которым я столкнулся как-то раз, это была конечная стадия. Это было то, во что превращались эти ужасные звери. Только тот больше походил на что-то другое. Старый варг был меньше, он не выглядел прям уж так страшно, как это. «Вот дерьмо!» Голова варга преобразилась окончательно. Исчезли последние намеки на прежнего скакуна. Передо мной было самое настоящее чудовище, смесь ящерицы, коня и змеи. Варг издал утробный звук, в котором слышались еще и нотки шипения, и стал осматриваться вокруг, словно новорожденный, впервые увидевший мир. «Раб!» — донесся до меня рык орма. «Только великое взросление спасло тебя от удара плетью». Глава 13. «Раб!» — донесся до меня рык орма. «Только великое взросление спасло тебя от удара плетью». Я повернулся к всаднику, стоявшему метрах в 5 от меня. В этот момент я осознал, что прохлаждаюсь, разинув рот, вместо того, чтобы выполнять свою работу, на глазах у самого Тхора. Последствия могли быть весьма печальными для моей спины, но почему-то все обошлось. Дабы не испытывать судьбу, тут же принялся за дело, стараясь не смотреть в сторону мутировавшего варга. Лопата тяжело врезалась в навоз, руки горели от усталости и напряжения. С каждой новой порцией дерьма, которую я относил в общую кучу, меня все сильнее и сильнее начинало трясти от осмысления увиденного. Мой родной мир выглядел логичным, привычным, а здесь словно царили другие законы, которые не поддавались никакому рациональному объяснению. Варги, скидывающие свою оболочку, да ладно варги, взять тот же мумии, после которого звери превращаются в нечто еще более мощное и жуткое. Сознание отказывалось принимать эту реальность, пытаясь ухватиться за хоть какие-то ниточки логики, но их не было. Мои руки машинально продолжали работать, а мозг старался переварить эту трансформацию. Как запускается процесс взросления? Есть ли какие-то этапы? Как это вообще возможно с точки зрения науки? Солнце медленно клонилось к горизонту, окрашивая небо в багровые и оранжевые тона. Работа не становилась легче, но мозг, занятый мыслями о странных метафорах варгов и муми, отвлекался от ноющей боли в спине и усталости в натруженных руках. Наконец, когда последние лучи солнца почти исчезли за горизонтом, Орм, хмуро наблюдавший за нашей работой, велел заканчивать. Я направился к лачугам в надежде застать Норка. Слишком много у меня было вопросов к старику. Но внутри нашего жилища царила тишина, нарушаемая лишь сопением и храпом. Все спали. На следующий день ничего не изменилось, как не изменилась и моя каторга. С первыми лучами солнца в дверном проеме показалась физиономия Харма, который велел нам выходить на работы. Толком переговорить с Норком не удалось. Все спешили на выход, чтобы не вызывать гнев надсмотрщика. Вчерашняя трансформация варга настолько сильно засела в моей голове, что я даже не заметил, как пролетела работа. Я машинально чистил загон, перебирая в уме все возможные варианты объяснения увиденного. Может, это какая-то форма паразитизма? Или сложный симбиоз с неизвестным организмом? Или мутация, вызванная специфическими условиями этого мира? Но ни одна из этих гипотез не давала полного ответа. Мне было очень интересно. Такое отличие от земной жизни я видел в первый раз. Зато не осталось сомнений, что я в другом мире, а не в прошлом собственной земли. Вечером после ужина я, наконец, улучил момент, чтобы поговорить с Норком, который лежал на нарах и что-то грыз. Полумрак лачуги скрывал детали, но по хрусту я определил, что грызет он кость. «Норк, ты где это достал?» Старик быстро убрал кость в ткани своей одежды и ответил. «Нигде. Ты что-то видел?» «Видел, как ты что-то прятал», — спокойно ответил я, стараясь не выдать своего беспокойства. Мне не было дела до этой кости до тех пор, пока это не коснется кого-то еще. «Просто интересно, что ты там грызешь втихую? Здесь ведь не раздают кости на ужин». Норк нахмурился. Его лицо в полумраке стало еще более угрюмым. Я покачал головой. «Норк, подумай сам. Если Тхор или другой Орм увидит у тебя кость, ты же понимаешь, что будет. Руки отрубят, а то и хуже. Я не хочу, чтобы ты пострадал из-за какой-то косточки. Тем более меня мучает другой вопрос». Вздохнув, старик немного расслабился, но настороженность в голосе не исчезла совсем. «О чем хочешь знать?» «О варгах», — ответил я. «Вчера видел, как один из них сбросил шкуру. Как это вообще возможно? Ты ведь давно здесь, наверняка что-то знаешь. Я весь день об этом думаю». Норк помолчал, потом вздохнул и сказал. «Великое взросление. Здесь не редкость. Муми — колдовское вещество. Его дают духи предков. Оно делает свое дело, дает силу варгам. Не спрашивай меня, я не шаман, я не знаю». Его слова не прояснили ситуацию, а лишь запутали еще больше. «Силу?» — переспросил я. Норк коротко кивнул. «Да, силу. Она здесь повсюду, в каждой травинке, в каждом камне, но она не густая». «Густая? Черт, о чем он? Может, концентрированная?» А Норк между тем продолжал. «Предки умели собирать силу. Мертвые предки умеют еще лучше. Шаман говорит с ними и просит. Ты о духах, что ли?» Скептически усмехнулся я. Норк скривился, словно от зубной боли. «Не улыбайся, говоря о духах. Они могут разгневаться». Он замолчал, глядя куда-то сквозь меня, словно вспоминая что-то давно забытое. В полумраке лачуги его глаза оказались запавшими, а морщины еще глубже. Мне почудилось, что старик увидел что-то такое, что наложило неизгладимый отпечаток на всю его жизнь. «Варги — не самое страшное, что есть», — продолжил Норк полушепотом. «А что еще тут бывает страшного?» — с интересом спросил я. Норк усмехнулся, и в этой усмешке не было ничего веселого. Старик поднес руку к лицу, словно пытаясь что-то разглядеть в темноте. «Морон бывает, вахрах бывает, много что бывает. А где именно?» «Там, куда не ступает нога Орма. Есть и похуже варга. Забудь про свои вопросы, пока они не навлекли на тебя беду. Узнает шаман, долго не проживешь». Я нахмурился, испытывая внутренние противоречия. Мне было любопытно, на каких именно существ намекал Норк. Чем они страшнее варгов? Я не мог просто так отмахнуться от увиденного, от услышанного. Хотел понять, что здесь происходит, как все это работает. Но, судя по всему, для рабов эти сведения были запретными. Оно и понятно, все рабы не местные. Если дать им точные сведения об опасных животных, постараются убежать. До сих пор нас толком не охраняли, и даже когда привязывали к столбу, это было скорее символом неволи, а не реальными оковами. Вечер выдался спокойным. Старик затих, закутавшись в свои лохмотья. Я еще долго ворочался, пытаясь заснуть. Тихий храп сокамерников не помогал. Мысли о варгах, муме и духах, в которых я не верил, не давали покоя. В конце концов я провалился в беспокойный сон, полный обрывков странных картин и откровенного бреда. Следующий день пролетел в странном безделье. Ормы не появлялись, и до обеда я спал. Плюс-минус я понимал, к чему такая передышка. Вскоре начнутся очередные работы на болоте. Когда я очухался, Норк сидел на нарах, подтянув колени к груди. Выглядел он болезненно. Лицо осунулось, под глазами залегли темные тени, а движения стали какими-то вялыми, словно старик разом постарел на несколько лет. Я захотел было спросить, что с ним, но решил не лезть с расспросами. Мало ли, что у него там болит. Второй раб просто спал, пользуясь случаем. Я же, устав от вынужденного безделья, начал ходить кругами по нашей хибаре. Места для ходьбы было очень мало, и в конце концов я ушиб ногу об одну из лежанок, чертыхнулся и забрался на нее с ногами. В голове снова всплывали картины преображения варга. Я пытался систематизировать свои обрывочные знания, чтобы хоть как-то прояснить происходящее. Может быть, это какая-то особая форма регенерации? Или варги, как некоторые виды насекомых, проходят через стадию куколки, чтобы затем появиться в новом обличье? С каждым часом я все больше убеждался, что в этом мире действуют законы, которые мне почти неизвестны. Чем больше я буду знать, тем легче будет выжить. Решив, что молчание затягивается, я все же обратился к Норку. «Слушай, а ты не думал, почему ормы не выгоняют нас на работу? Обычно они не дают нам долго прохлаждаться». Старик поднял на меня усталый взгляд и прохрипел: «День Дерха! Чего-чего?» — заинтересовался я. «Это что еще за день Дерха такой?» Норк помолчал, словно собираясь с мыслями, а затем ответил: «День духа, все работы запрещены». «Йо, это еще что за...» — воскликнул я от удивления. «Типа праздничного дня? Красный день календаря?» «Кале что?» — нахмурил лоб старик. «Сквор, ты слишком много говоришь непонятных слов. Просто знай, что сегодня лучше не высовываться, особенно если не хочешь встретиться с духом Дерха». «А что это за дух такой?» — не унимался я. Он что, злой? Или наоборот, добрый? И что будет, если с ним встретиться?» Норк снова замолчал, глядя куда-то в угол лачуги. Казалось, он что-то обдумывает, прежде чем ответить. Наконец старик произнес. «Дерх, он разный. Для кого-то он покровитель, для кого-то кара. Так он живой? Он как варк? Или что-то...» Я замолк, пытаясь подобрать слова, чтобы описать призрака. «Не имеет тела? Ты веришь в это?» Норк раздраженно вздохнул. «Глупые вопросы», — проворчал он. «Дерх, просто дерх». Я снова попытался понять, что старик имеет в виду. Говоря о возможной встрече с духом, он ведь явно намекает, что этот дух живой. А это опять же полная херь, с моей точки зрения. Значит, либо он несет полную херь, либо этот мир еще более необъясним. После того, что я видел вчера, я уже готов был поверить и в реальное существование духов, и даже в магию. Пусть это и казалось безумием. И, дабы проверить свои догадки, я повернулся к выходу и высунул морду на улицу. Она пустовала. Никакого дерха не было, не было вообще никого, даже вездесущие дети куда-то пропали. Тихо. Непривычно тихо и пусто. Тут Норк словно с цепи сорвался. Схватил меня за плечо и потянул обратно в лачугу, выдав громкое «Твою мать!». Я аж башкой мотнул от неожиданности, округлил глаза, уставившись на старика. На его лице промелькнуло смущение, которое тут же сменилось привычной хмуростью. «Слышал! От тебя!» — буркнул он, избегая моего взгляда. «Ругань какая-то! Понравилось!» Я не смог сдержать улыбку. Пока я осваивал местный язык, Норк тоже не терял времени даром, пополняя свой словарный запас весьма своеобразными выражениями. После этой неудачной попытки понять, что за дух такой дерх, я решил вернуться к теме коней. «Норк, а откуда у ормов варги? Я не видел самок, у них только самцы». Норк вздохнул и всем своим видом показал мне, что он устал от этих вопросов. Опущенные уголки губ, потухший взгляд, нахмуренные брови. Он молчал. Я терпеливо ждал. «Варги, они разные, Сквор!» Наконец проговорил старик, словно через силу. «Есть дикие, есть прирученные. Дикие живут в лесах, сами по себе. Прирученные служат ормам». «И что, все они проходят через это взросление?» Норк покачал головой. «Не все, только избранные, кому дают муми. Когда меняется погода много раз, Шато собирает часть ормов, и они уходят, ищут новорожденных варгов, проверяют их силу». «Как они их проверяют?» — во мне проснулся следователь. Я прищурился, сложив руки на груди, и нарочито наклонился вперед. Норк вздохнул еще раз, будто мысленно проклиная тот день, когда его угораздило заговорить со мной. Но, видимо, отступать было поздно. Он закатил глаза и медленно начал. «Этого я не знаю наверняка, Сквор, но слышал, что они проводят ритуалы. Проверяют варгов на силу, на выносливость». «Ритуалы», — протянул я, пытаясь уложить информацию в голове. «И как часто они это делают? Сколько варгов отбирают?» Норк пожал плечами. «Не знаю. Зависит от многого. От погоды, от силы шато, от духов. Много от чего зависит». Я скривил губы, показывая раздражение. Логики как будто бы не было вообще. Какие-то ритуалы, о которых Норк ничего не знает, какая-то хреномуть непонятная. Решил сменить тему, пока мой мозг окончательно не закипел. «Слушай, Норк, а почему нас вообще в лачуге поселили? Раньше ведь мы все к столбам были привязаны». «Новых рабов всегда так испытывают», — тихо ответил он. «Чтобы знали свое место, чтобы понимали, что их жизнь принадлежит ормам. Привязывают к столбам на несколько дней, заставляют работать без отдыха, чтобы сломать волю». «Как с собаками? С кем?» «Ну, типа животные такие», — я попытался объяснить. Четыре ноги громко кричат, хвостом виляют. Их обучают команды всякие выполнять. Они как бы служат человеку. Норк непонимающе моргал. Видимо, аналогия с собаками ему ни о чем не говорила. Пришлось заходить с другой стороны. Короче, как мы, только смехом и не разговаривают на нашем языке. Животные, — выпалил я. Их тоже можно приучить и заставить работать. Этот пример, кажется, дошел до старика быстрее. В его глазах мелькнуло что-то вроде понимания. Но он тут же помрачнел. «У них острые зубы, красные глаза». Я замолк, понимая, что собак тут нет, или Норк просто никогда их не видел. Мы просидели в полной тишине почти до вечера. Никто не приходил. Третий раб, имя которого было Миш, изредка просыпался, но почти не вставал с нар. Только один раз вышел отлить на улицу. А когда солнце начало клониться к закату и снаружи стало прохладнее, Норк вдруг закашлялся. Он согнулся пополам, хватаясь за грудь. Его лицо стало каким-то землистым. Миш проснулся и с испугом уставился на него, а я подскочил и попытался помочь старику не упасть с нар. «Что с тобой?» — спросил я, обеспокоенно глядя на его бледное лицо. Норк с трудом выпрямился и прохрипел. «Ничего, просто старый стал. Может, тебе нужна помощь?» — предложил я. «Может, стоит позвать кого-то?» Норк лишь отмахнулся. «Не надо никого звать. Тут никто не поможет. Просто дай мне полежать. Пройдет». Я задумался. Как в этом мире лечат? Есть ли вообще подобие медицины? Может, существуют знахари или шаманы, использующие травы и ритуалы? А если нет? Если болезни тут воспринимают как нечто неизбежное, как кару, посланную богами или духами? Мысль о том, что Норк может умереть, не получив никакой помощи, неприятно кольнула. Хотя, скорее всего, ради раба никто и пальцем не шевельнет. Пытаться звать кого-то, только вызвать гнев. Через пару часов закашлялся Миш. Сначала тихо, словно стесняясь, потом все сильнее и надрывнее. Он отвернулся к стене, пытаясь сдержать приступы. Но это плохо получалось. Мысли в моей голове моментально изменили направление. А не эпидемия ли у нас в лачуге? Заразная болезнь, косящая рабов одного за другим. Эта мысль пугала. Одно дело быть рабом, терпеть голод и побои, и совсем другое — медленно умирать от неизвестной хвори. Я оглядел стены нашей убогой лачуги. Тут, в духоте и тесноте, любая зараза распространится мгновенно. И если Норк просто стар, то кашель третьего раба. Может, это начало чего-то большего? Может, завтра утром нас выведут на работы, а послезавтра мы все будем лежать, корчиться в муках? Глава 14. Утром, когда в лачугу пришел Грот, его лицо не выражало ничего, кроме привычной нам злобы и вечного раздражения. Ноздри раздувались, выдавая гнев, словно он боролся с удушающей ненавистью, клокочущей внутри. Он рявкнул что-то нечленораздельное, но я и без его вопля понял — пора на работу. Норк и Маш одновременно зашевелились и закашлялись. Звук этот явно не пришелся Орму по душе. Он скривился, как от зубной боли, и процедил сквозь зубы. «Ты!» — указал он на меня пальцем. «К телеге!» Я почувствовал облегчение и одновременно тревогу. Облегчение от того, что меня хотя бы сегодня минует участь провести день в компании больных. Тревогу за Норка и второго раба, оставшихся в лачуге. Больной раб бесполезен. Может быть, и Норка со вторым больным просто заставят лежать в лачуге, пока не выздоровеют? Или же их участь будет более жестокой? Подчинившись приказу, я вышел на улицу и направился к телеге, стоявшей в центре поселения. Возле нее топтался раб, угрюмо переминавшийся с ноги на ногу. Вроде бы его звали Кок. Почему-то рабы редко обращались друг к другу по имени, а хозяева и вовсе предпочитали говорить «Эй, ты!». Телега была загружена странным скарбом, мешки, набитые чем-то, свертки, обмотанные грубой тканью, даже какие-то деревянные ящики. И два женских силуэта, сидевших на всем этом барахле, как на троне. Когда я подошел ближе, смог их рассмотреть. Девки местные, не рабыни. Да и в целом я не видел здесь женщин-рабынь. Лица у девок открытые, скуластые, с кожей обветренной и прокаленной солнцем. Обе были молоды, пожалуй, не старше 20. И, как ни странно, вполне себе симпатичные. Не красавицы, конечно, но если учесть местных баб, разница ощутима. Эти точно еще не замужние. Местные девушки, как только рожали ребенка, тут же превращались в морщинистых теток. Как правило, отличить 20-летнюю и 40-летнюю можно было только по отсутствию зубов у 40-летних, а на морду они были почти одинаковые. Одна, та, что сидела чуть выше и с более горделивой осанкой, окинула меня взглядом с головы до ног. На ее лице было написано презрение. Тонкие губы были плотно сжаты, и уголки их брезгливо опущены вниз. Приподнятые брови подчеркивали будущую морщину между ними. Морда у нее была такая, словно она разглядела в нас что-то крайне отвратительное. «Овца тупая! Через год родишь и станешь старухой!» Я и сам не понял, почему меня так выбесил надменный вид девицы, но на всякий случай отвернулся, чтобы не сталкиваться с ней взглядом. Тем более, что смотреть на нее и не слишком-то приятно. Прямо скажем, по сравнению с самой обычной девчонкой с земли, эта степнячка выглядела как чушка. Вторая, напротив, смотрела на нас с любопытством, почти с интересом. На ее губах играла легкая, едва уловимая улыбка. Я отвернулся и от нее, встав к телеге спиной. Все месяцы, что я провел здесь, мысли о сексе меня не посещали. Мне настолько не хватало жратвы, отдыха и теплой одежды, что бабы в этом списке занимали последнее место. Я подметил, как Грот бросал взгляд на девиц. Его глаза скользили по открытым лицам и фигурам. Впрочем, сами девицы очень старательно не обращали на него внимания, словно Орм был не более чем надоедливой мухой. Но одна из них постоянно склонялась к уху второй и что-то шептала, а затем они вместе хихикали, бросив на Грота косой взгляд и тут же отвернувшись. «Интересно, кто эти девушки?» Затем меня посетил новый вопрос. Почему телега не запряжена тем страшным ишаком, с которым мы ездили на болото? И еще один. А зачем девки едут на болото? И за торфом ли мы отправляемся? Судьба словно услышала мои вопросы. Через минуту за спиной послышалось сопение. Обернувшись, я увидел коренастого мужика, ведущего под усцы осла. Животное недовольно фыркало, перебирая копытами и поднимая пыль с земли. Грот, руководивший процессом, рявкнул на нас, указывая на ишака. «Запрягайте! Живо!» «Как будто я умею!» — пробормотал я себе под нос так, чтобы никто не слышал. К счастью, один из рабов, который стоял рядом со мной, оказался более опытным. Он молча, без единого слова, взял кучу кожаных ремней и принялся ловко продевать эти ремни через кольца оглобель, не забывая опутывать ими ишака. Я старался запомнить каждое его движение, понимая, что этот навык может мне пригодиться в будущем. Тем временем Грот, наблюдавший за нами со стороны, не унимался. Его раздраженный голос резал воздух. «Шевелитесь! Да побыстрее! У меня нет времени ждать, пока вы тут копаетесь!» Закончив с упряжью, раб посторонился. Грот бросил на нас злобный взгляд, словно был разочарован тем, что у него не было повода для наказания. Он что-то буркнул себе под нос и махнул рукой, подавая знак трогаться в путь. Едва телега тронулась, я почувствовал себя еще более потерянным в догадках. Болото — это каторжный труд. Там все ясно. Копай, таскай, молчи. А тут нас всего двое, да к тому же еще и две девки. Куда мы направляемся? Может, в другую деревню? От рассвета и до полудня мы медленно ползли по ухабистой дороге, ведущей в сторону близлежащих холмов. Вокруг был лишь до смерти надоевший пейзаж, выжженная степь, редкие кусты колючего кустарника. Солнце палило нещадно, и даже легкий ветерок не приносил облегчения. Пыль, поднятая копытами ишака и колесами телеги, оседала на лицах, забивалась в волосы и мешала дышать. Я не отрывал взгляда от горизонта, пытаясь увидеть хоть какие-то признаки перемены. Хоть что-то, что могло бы удалить грызущее любопытство. Куда мы направляемся? Жажда мучила не меньше зноя, пересохшее горло требовало влаги. Но приходилось терпеть. И вот, наконец, чудо свершилось. Впереди замаячили холмы. Их очертания становились все более четкими. Девицы, до этого молча сидевшие на телеге, оживились, переглянулись и обменялись короткими, даже неслышными фразами. Даже Ишак, казалось, приободрился, слегка ускорив шаг. Степь же вокруг начала меняться. Земля под ногами становилась мягче, сухая пыль уступала место влажной почве, кое-где даже пробивалась зелень. Еще минут через 40 мы достигли подножия первого холма и начали взбираться. Ишак, почувствовав возросшую нагрузку, недовольно фыркал и спотыкался, но продолжал упорно тянуть телегу вверх. Тяжелый подъем давался с трудом. Каждое движение Ишака отдавалось дрожью по телеге, заставляя смещаться мешки и ящики. Женщины держались стойко, лишь изредка переглядываясь и перекидываясь короткими фразами, которые я не мог разобрать из-за визгливого скрипа колес и периодического всхрапывания недовольного животного. Наконец, спустя, казалось, целую вечность, мы достигли вершины холма. Передо мной открылась совершенно иная картина — изумрудный луг, раскинувшийся у подножия холма. В центре луга виднелись несколько загонов, хрен пойми из чего сложенных, а в них — огромное стадо живности, больше всего похожее на овец. Спустились вниз довольно бодро. Телега остановилась, девки, спрыгнув с нее, принялись проворно снимать ящики и скидывать на землю мешки и свертки. Грот, спрыгнув с варга, окинул взглядом окрестности и, словно хозяин, осматривающий свои владения, довольно хмыкнул. Затем, повернувшись к нам, рявкнул: «Разгружать!» Подчинившись приказу, я вместе со вторым рабом принялся разгружать телегу. Свертки, мешки, ящики — все это выгружалось под бдительным оком грота. Девки же принялись деловито расхаживать вокруг загонов, переговариваясь с одним единственным местным, вышедшим навстречу. Пастух оказался сухощавым стариком с темным обветренным лицом, изборожденным глубокими морщинами. Одет он был в серую рубаху и накидку из овечьей шерсти, широкие штаны подпоясаны кожаным ремнем, а на ногах кожаные чоботы, страшные и неуклюжие. За спиной у него висела потрепанная плеть, а в руках он держал длинную палку-посох, на которую опирался словно на друга. Когда телега опустела, Грот одним кивком указал нам следующее направление — загон. Подойдя ближе, я понял, что нам предстоит делать. В загоне, плотно прижавшись друг к другу, стояло около 60-70 овец. Не те белые пушистые создания, которых я видел когда-то в детстве, а грязные, заросшие колтунами крупные животные с вытянутыми мордами, от которых исходил густой, почти осязаемый запах чего-то незнакомого, но весьма мерзкого. Шерсть их была свалявшейся, местами с комьями грязи, а в ней, как я тут же заметил, подойдя вплотную к животному, копошились какие-то шустрые насекомые. Сам загон невелик и сооружен из грубо обтесанных жердей, в беспорядке вкопанных в землю. Между собой эти жердины были переплетены чем-то вроде очень грубых травяных веревок. Пространства внутри оказалось немного. Овцы стояли почти вплотную друг к другу. Орудия труда, которые нам выдали, больше напоминали инструменты каменного века. Какие-то огромные тупые и ржавые ножницы, больше напоминавшие клещи, чем режущий инструмент и веревки, которыми предстояло связывать овец. Второй раб, более опытный в этом деле, тут же принялся за работу. Он ловко хватал животину за загривок, вытаскивал овцу из загона, валил ее на землю и, быстро орудуя веревками, связывал ноги. Скотина отчаянно блеяла, пытаясь вырваться, но тщетно. «Охренеть!» Я последовал его примеру, но у меня получилось гораздо хуже. Первая же овца, которую я попытался повалить, легнула меня так, что я отлетел в сторону. Грот, наблюдавший за нами, расхохотался, а затем крикнул: «Шевелись, сквор, иначе я тебе эту шерсть в глотку затолкаю!» Пришлось собраться с силами и повторить попытку. Со второй овцой получилось чуть лучше, Но все равно, пока я возился с веревками, она успела несколько раз больно боднуть меня головой. Наконец, изрядно вспотев и измазавшись в грязи, я все-таки связал ее и оттащил к месту стрижки. Стрижка оказалась мучительным процессом и для нас, и для овец. Тупые ножницы не резали, а рвали шерсть, причиняя животным боль. Овцы отчаянно дергались и блеяли, пытаясь вырваться, но мы держали их крепко, стараясь работать как можно быстрее. Вокруг стоял густой удушливый запах пота, шерсти и навоза, к которому примешивался запах крови от порезов, которые мы неминуемо наносили овцам. Девки, не обращая внимания на наше мучение, деловито ходили вокруг, собирая остриженную шерсть в огромные мешки. Они работали споро и слаженно. Было видно, что это для них привычное занятие. Работа шла медленно и мучительно. Каждый шаг требовал усилий, каждый взмах ножницами отдавался болью в натруженных руках. Солнце палило нещадно, пот заливал глаза, смешиваясь с грязью и липнувшей к лицу овечьей шерстью. Казалось, этому дню не будет конца. Постепенно я втянулся в работу, движения стали более автоматическими, что ли. Я освоил технику захвата овец, научился быстрее связывать их, минимизируя сопротивление. Конечно, до ловкости второго раба мне было далеко, но я старался не отставать. Подстриженную животину развязывали и загоняли обратно к стаду. В какой-то момент я обратил внимание на девушек. Они работали, не покладая рук. Их лица были сосредоточенными и серьезными. Та, что презрительно смотрела на нас с телеги, ловко сворачивала полосы шерсти в рулоны и укладывала их в мешки. Вторая, напротив, отвечала за более грязную работу. Собирала обрывки шерсти с земли и вычищала загоны. Несмотря на тяжелый труд, ни одна из них не выказывала усталости или недовольства. Видно было, что они привыкли к этой работе. Внезапно, словно гром среди ясного неба, раздался крик. Я поднял голову и увидел, что одна из девушек, та, что собирала шерсть, стоит как вкопанная у входа в загон. В этот миг она обернулась, и я смог рассмотреть ее лицо, искаженное страхом. Глаза расширились до невероятных размеров. Губы дрожали, кожа побледнела, словно полотно. Девица указывала рукой на что-то внутри загона. Грот, стоявший неподалеку, тут же направился к ней, велев нам. «За мной!» Я, как и второй раб, бросив овец, пошел за ним, не понимая, что происходит и зачем мы Орму там. Картина, открывшаяся нашему взгляду, была ужасной. В центре загона, среди испуганных овец, лежал мертвый баран. Его тело было изломано, как сухая палка, а на шее зияла огромная рваная рана. Животное было убито давно. Кровь уже впиталась в грязную шерсть и высохла. Над телом склонилась другая овца, жалобно блея. Грот, нахмурившись, обошел тело барана, внимательно осматривая рану. Он что-то пробормотал себе под нос, а затем резко выпрямился и обвел взглядом всех присутствующих. «Морон!» — коротко бросил он старику. «Как ты это просмотрел?» Пастух, до этого момента молча наблюдавший за происходящим, шагнул вперед. «Мороны здесь не водятся, Грот!» — хрипло произнес он. Грот усмехнулся, но в его голосе слышалось раздражение. «Что ты несешь, старик? Ты посмотри на рану! Кто еще может такое сотворить?» «Не знаю», — пожал плечами пастух. «Но Морон не стал бы убивать барана и оставлять здесь. Он бы утащил его, чтобы сожрать до костей. А это дело рук чего-то иного!» В воздухе повисла напряженная тишина. Девушки переглядывались, явно напуганные словами пастуха. Второй раб, как и я, просто стоял и молча наблюдал за происходящим. У меня было предчувствие, что здесь произошло что-то странное, что-то, что выходит за рамки моего понимания. От этого разгорался интерес. Грот, нахмурившись еще сильнее, подошел к пастуху вплотную. «Скажи, старик», — процедил он сквозь зубы. «Как ты проглядел это?» «Я ждал вас вчера. Вы не приехали. Овцы в загоне уже 2 дня. Как я мог увидеть то, что в середине?» Глаза Грот чуть прищурил от злости. Чувствовалось, что он на грани взрыва. Старик же, напротив, казался абсолютно спокойным, даже безучастным. Он лишь покачал головой и добавил. «Говорю тебе, Грот, это не Марон. Здесь что-то другое. Что-то нехорошее поселилось в этих краях. Я чувствую это». Грот презрительно фыркнул. «Чувствует он. Ты бы лучше за овцами своими смотрел, вместо того, чтобы чушь всякую пороть». Старик молча кивнул, опуская взгляд на землю. Грот еще раз окинул взглядом труп барана и, махнув рукой, скомандовал. «Уберите эту падаль с глаз долой. Она больше не годится даже для варгов». После этих слов Грот ушел, оставив нас у загона. Девушки, перешептываясь, отошли в сторону, а второй раб, Кок, вместе со стариком принялись вытаскивать мертвого барана из загона. Туша была тяжелой, так что им пришлось изрядно попотеть, чтобы вытащить ее наружу. Я шел рядом и подбирал осклизкие шматки, задыхаясь от отвращения. Запах разложения бил в нос, вызывая тошноту. Они оттащили труп подальше от загонов и бросили его в небольшом овраге, куда я выбросил и свой груз. А затем упал на колени, вытирая о короткую жесткую траву руки. Меня трясло от омерзения, но запах остался. Вернувшись, пастух угрюмо посмотрел на овец, словно пытаясь убедиться, что больше таких сюрпризов не будет. Его взгляд был полон тревоги и какого-то смутного страха. Он теперь все время оглядывался по сторонам, словно ожидая нападения извне. Второй раб, казалось, не обращал на это никакого внимания. Вернулся к стрижке овец, будто ничего и не произошло. Я последовал его примеру. Солнце продолжало палить нещадно, но мы продолжали стричь овец, стараясь не думать о том, что произошло. Когда день начал клониться к закату, Грот скомандовал прекратить работу. Мы с облегчением бросили ножницы и принялись разминать затекшие конечности. Девки уже заканчивали упаковывать мешки с шерстью, готовясь к отъезду. Грот, мрачный и задумчивый, подошел к пастуху. «Завтра утром я вернусь, привезу тебе смену», — сказал он. «Будешь показывать мне следы, будем искать зверя». Старик кивнул, не поднимая глаз. Затем Грот повернулся к нам. «Вы останетесь здесь на ночь», — объявил он. «Будете сторожить овец. И чтобы ни одна овца не пострадала, иначе я спущу с вас шкуру». «Да схерали! С каких это пор рабы еще и охраняют что-то? Тебе пастуха мало?» Глава 15. Услышав приказ Грота, я ощутил, как внутри закипает гнев. Какого черта, спрашивается, я должен сторожить вонючих овец? Я и так еле волочу ноги после этой каторги. А теперь еще и ночное бдение? Не слишком ли много для раба, которого он считает за скотину? Впрочем, возмущение пришлось проглотить. Спорить с Гротом было себе дороже, а шкура, как он выразился, у меня одна. Второй раб, Кок, похоже, воспринял новость совершенно спокойно. Но вот меня смущало еще кое-что. А как нам обороняться от неизвестного существа? Чем? Палками? Помня, во что монстр превратил овцу, я, честно говоря, засомневался, что с ним можно справиться голыми руками. «Великий воин!» Откашлившись, я обратился к Гроту, который буравил взглядом загон. «Но если хищник придет, что мы с ним сможем сделать без... оружия? Как нам...» Огрызок то ли вопроса, то ли протеста застрял у меня в горле. Грот обернулся. Кажется, моя дерзость, хоть и облеченная в форму почтительной просьбы, его задела. Лицо налилось багровым, мышцы на шее напряглись. «Знай свое место, сквор!» — прорычал он, ударив меня кулаком под дых. Воздух выбило, в глазах потемнело. Я согнулся, хватая ртом пустоту, тщетно пытаясь восстановить дыхание. Земля ушла из-под ног, и я бы непременно хряпнулся, если бы не ухватился за плетеный забор загона. Кок, наблюдавший за сценой с безучастным видом, не пошевелился. Ему что, все равно? Хотя, а что он мог сделать? Слово Грота — закон, а попытка заступиться за другого раба каралась еще жестче, чем неповиновение. Опершись о забор, я медленно выпрямился, стараясь не смотреть в глаза гроту. Иначе мог не сдержаться, высказать все, что думаю, и тогда все кончилось бы куда плачевнее. «Конченый ублюдок!» Стиснув зубы, я ждал. Ждал, пока отпустит боль. Ждал, когда грот снова заговорит. Моя возникшая ярость и обида боролись с осознанием бессилия. Я раб, бесправная скотина, чья жизнь ничего не стоит. Он может убить меня прямо сейчас, и никто даже не спросит, за что. Наконец грот, немного подумав и ухмыльнувшись, бросил мне под ноги свернутую кольцами плеть. «Если придет тварь, хоть помашешь перед ней. Может, испугается». Гнусно усмехнулся он. «Понимает скотина такая, что плетью я ничего толком не сделаю. Но нож он мне не даст совершенно точно, значит...» «Как уедут, надо хоть попробовать этот самый кнут использовать. Кто знает, может, громкие хлопки испугают тварь?» Подумал я с иронией. Похоже, ирония — единственное, что защищает сейчас мою психику. Зрительницы этого представления не сводили глаз с грота. На их лицах застыло восхищение. Полуоткрытые рты, блеск в глазах. Они явно гордились силой Орма, его бескомпромиссностью, жесткостью и грубостью. Каждая из них, казалось, мечтала оказаться на месте той, кто получит его благосклонность, пусть и в виде мимолетного внимания. Они, наверное, решили, что сейчас он продемонстрировал им свою силу. «Грузим!» — приказал нам Орм, мельком поглядывая в сторону девиц. «Живее!» С трудом разогнувшись, я поплелся помогать Когу грузить телегу. Грудь болела, каждое движение отзывалось нытьем в боку. Было тяжело дышать, но приходилось терпеть. Работа спорилась плохо. Оба были измотаны, да и бдительный присмотр Орма энтузиазма не прибавлял. Молча перекидывали мешки, стараясь не встречаться глазами. Наконец, все было готово к отправке. Грот, проверяя, не забыли ли чего, обвел взглядом телегу, словно выискивая недостающую деталь. Прошелся вокруг, толкая мешки и проверяя их устойчивость. Затем, прищурившись, посмотрел на нас. Сначала на меня, потом на второго раба. Словно хотел по глазам определить, не утаили ли мы нечто важное. Мы дружно опустили глаза в землю. Удовлетворившись осмотром, Орм кивнул сам себе, забираясь на варга. «Проверьте упряжь», — велел он нам. «Быстрее!» Повинуясь, мы направились к ишаку. Девушки, усевшись на мешки поудобнее, принялись тихонько переговариваться, бросая украдкой взгляды на грота, сидящего на коне в паре метров от них. Красотки отработали, не вызвав недовольства Орма, и теперь явно расслабились, предвкушая небольшой отдых. «Видела, как он раба!» — донесся до меня голос горделивой девицы. Она поглядывала на спину Орма. «Одним ударом! Вот это сила!» «Да!» — отозвалась другая, поправляя выбившуюся прядь волос. «Сразу понятно, что хороший хозяин будет. Из него выйдет великий походный вождь. Просто загляденье. Всех в кулаке держать будет». «А ты заметила, как он на нас смотрел?» — промурлыкала горделивая, улыбаясь. «Таким взглядом словно выбирал самую-самую». «Ну, это еще посмотрим, кого он выберет», — парировала собеседница, смерив подругу оценивающим взглядом. «Не думаю, что ему нужна какая-то вертихвостка. Ему нужна сильная, здоровая женщина, которая сможет родить крепких сыновей». Разговор затянулся, девицы наперебой восхваляли силу и мужественность грота, строя планы на будущее и тихонько завидуя друг другу. Грот находился от них достаточно близко и явно все слышал. Но поворачиваться к собственным поклонницам не торопился, наслаждаясь комплиментами с суровым рылом. Тфу. Я слушал все это, поправляя ремни на ишаке, и чувствовал, как поднимается новая волна раздражения, гнева и ненависти. Две тупорылые овцы! Но злился я на самом деле не на этих девок. Я злился на Орма и собственное бессилие. Ненависть выжигала душу так, что во рту чувствовался отчетливый привкус желчи. Закончив с ремнями, я украдкой взглянул на грота. Он снизошел и теперь что-то говорил девушкам, склонившись к ним со своего варга. Те захихикали, прикрывая рты ладонями. Ощущение бессилия и злости захлестывало все сильнее. Я — раб, вещь, которую можно уничтожить. А эти дуры восхищаются его жестокостью. Надеюсь, он возьмет в жены одну из вас, и тогда вы поймете. Кок